Они выехали на Северный бульвар, а оттуда на Третью улицу, все под гору, чтобы не замучить лошадь. Ехали от дома к дому, грузили старые часы и разбитые приемники, бумагу без конца, две коробки увечных книг по садоводству, банджо со сломанным грифом, банки, старые шляпы, тряпье. «Вот», — сказал Роском, когда они подъехали к дому страстной дамы, «хочешь?» — погляди в подвальное окошко. «Она любит, чтоб смотрели, а мне все равно». Фрэнсис помотал головой и остался на тележке, глядеть на Третью улицу. Он мог бы восстановить ее всю по памяти. Детство, молодость проходили на улицах Арбор-Хилла. Девочки открывали в себе желания. Мальчики на этом открытии грели руки. Шайка в проулках подглядывала за раздевавшимися женщинами. А однажды они наблюдали предварительные ласки голых мистера и миссис Райан, покуда те не выключили свет. Джон Килмартин дрочил во время этого спектакля. Воспоминание возбудило Фрэнсиса. Хотел ли он женщину? Нет. Эллен? Нет, нет. Он хотел снова подглядывать за Райанами и вместе с ними достигать готовности. Он слез с тележки и зашел за дом, где жила горячая дама Роскома. Он ступал тихо, прислушиваясь, и до него доносились стоны, невнятные слова и звук усталости металла. Он присел на корточки и заглянул в подвальное окошко. Вот они, на урнах. Штаны у Роскома спущены на туфли, а под ним дама в платье, задранном до подбородка. Когда Фрэнсис разглядел их, стали внятны и голоса. «Ох, как! Ох, как!» — говорил Роском. «Ох, как! Ох, как! Ох, я люблю!» — говорила горячая дама. «Ох, я люблю! Ох, я люблю!» «Ох, любишь!» — говорил Роском. «Ох, как! Ох, как!» «Суй мне!» — говорила горячая дама. «Суй мне! Сунь! Сунь! Сунь! Сунь мне!» «На тебе!» — говорил Роском. «На тебе!» «Ох, еще, еще!» — говорила дама. «Я злая баба! Еще, еще!» «Ох, как! Ох, как!» — говорил Роском. Горячая дама увидела в окошке Фрэнсиса и помахала ему рукой. Фрэнсис поднялся и пошел к тележке, против воли извлекая из памяти картины прошлого. Бродяги спаривались в вагонах. Женщин харили хором в траве. Бродяга насиловал 8-летнюю девочку, а потом насильника били ногами до полусмерти другие бродяги и скидывали на ходу с поезда. Он видел легион женщин, с которыми спал. Женщины ничком, женщины голые, женщины с задранными юбками, с раздвинутыми ногами, с раскрытыми ртами. Женщины в охоте, потные и кряхтящие над ним и под ним, женщины, изъявляющие любовь, желание, радость, боль, нужду. Эллен. Он познакомился с Эллен в нью-йоркском баре, и когда выяснилось, что оба из Олбани, любовь их ускорила свой ход. Он поцеловал ее, она в ответ с языком. Он погладил ее по телу, уже тогда старому, но отзывчивому и полному, и еще без опухоли, и они признались друг другу в жарком взаимном желании. Фрэнсис не решался утолить его, ибо 8 месяцев был без женщины, после того, как с трудом и большими неудобствами для себя избавился от мандавошек и бесконечной слизистой капели. Однако близость пылающего тела Эллен прогнала страх перед болезнью, и в конце концов, поняв, что сблизиться им предстоит не на одну ночь, сказал: —